«Это я звонил», — признался старик. «Садитесь». Арчеладзе отщелкнул кнопку двери. Он сунул голову, неуклюже забрался в машину и повалился на сиденье, отпыхиваясь. «Слушаю вас», — без всякой подготовки начал полковник, зная привычку этих ветеранов заговаривать издалека из пустяков. Старичок снял шляпу. От скотавшихся детских волос пошел пар. «Господин полковник», — неумело назвал он непривычную приставку, — «я хочу рассказать по порядку». «Да, желательно». «Долго искал вас. Сначала узнал фамилию. Потом достал код телефона спецсвязи. И вот решился, господин полковник». «Кстати, откуда вы звонили?» — рисковато спросил Арчеладзе. «От старого приятеля», — признался старик. «Фамилии не назову. Ни за что. Не хочу подводить. Он абсолютно надежный человек. Продолжайте». «Я знаю много секретов, связанных с золотом», — сообщил тот. «Но они как бы сейчас утратили силу. Я хотел написать книгу. Многие пишут книги, кто работал с секретной информацией и материалами. Но у меня не получается. Вернее, получается, да уж очень коротко. И книга выходит совсем как маленькая брошюрка. Видно, нет таланта расписывать». «У вас лучше получается разговорный жанр», — не преминул съязвить Арчеладзе, но был не понят. «Да, рассказывать я умею. Вот если бы кто с талантом записывал и не перевирал, получилась бы хорошая книга, дорогая». «Вы работали с Птицеловым?» «Да-да», — спохватился старик. «Его звали Сергей Иванович Зайцев. Это был удивительный человек, увлеченный и чистый, кристальной честности человек. Он очень переживал за свое дело и умер от инфаркта миокарда. Сергей Иванович любил, когда свистят птицы над головой». Следовало остановить этот художественный свист, иначе и к утру не услышишь, ради чего приехал. «Как вас зовут?» — перебил полковник. «Юрий Алексеевич Молодцов. Я работал на ответственной работе, имел допуск к секретным материалам». «Что же вы конкретно хотите сообщить, Юрий Алексеевич?» «Я знаю, вы ищете золото. Откуда вам это известно?» Старик несколько смешался. «Часто встречаюсь со старыми сослуживцами. У нас обмен информацией. Нас нельзя списывать. Мы ветераны, коллективный разум». «Так что вы знаете о золоте, Юрий Алексеевич?» — теряя терпение, спросил Арчеладзе. «Много чего. Например, как его вывезли с объекта Гранитный и куда потом направили». «Ну-ну, продолжайте», — успокоился полковник. Юрий Алексеевич сделал паузу, ощупывая старый нескладный зонт. «Господин полковник, вы понимаете, сейчас другое время. В другой раз я бы сообщил вам из патриотических соображений, безвозмездно, но сейчас рынок. Приходится платить за все». «Ваш шеф был кристальной честности человек», — Арчеладзе поморщился. «А вы торгуетесь. Не стыдно?» «Стыдно», — проронил старик. «Очень стыдно. Но я голодный. У меня маленькая пенсия. Я продал все, что у меня купили. А на иждивении жена и престарелая своячница. Если бы я сумел написать книгу...» Полковнику неожиданно стало жаль старика. Он еще старался держаться с достоинством, крепился, прятал глаза. Судя по одежде, пик карьеры этого человека приходился на 60-е годы, и теперь он доедал, донашивал и доживал ее остатки. «Хорошо», — согласился полковник. «Сколько вы хотите получить за информацию?» $1000. Положу в банк и стану жить на проценты. Сейчас платят хорошие проценты». Если информация меня устроит, вы получите 1000. Спасибо, господин полковник. Это было в 89-м году, в сентябре. Меня вызвал полковник Сердюк и приказал осуществлять контроль за амальгамированием. Условий на объекте не было. Это же не завод. В отдельном боксе поставили 4 фрезерных станка. Слитки перегоняли в стружку, а стружку опускали в ртуть. Ртуть была в специальной таре, на которую амальгама не оседает. Производство вредное, испарение, а вентиляция едва дышала. Но работали по 8 часов, и всего 2 человека, токарь и женщина-лаборантка. Сколько золота амальгамировали? Под моим контролем около 40 тонн. А потом кто контролировал? Не знаю. Вернее, догадываюсь, кто. Старик помедлил. Но точно не знаю. Кто?